Сура 61. Ряды. Во имя милосердного, милостивого Бога. Великий, мудрый, всемогущий, с высокой думой на челе. Его, Творца, усердно хвалит все в небесах и на земле. О вы, кто принял веру в Бога, не побоясь лихой молвы, зачем же речь о том ведете, чего не делаете вы? Дела мертвы, а заявления о них струятся, как река. За это ненависть у Бога к вам, приступившим, велика. Но любит Бог чистосердечных. Они, ступив на Божий путь, воюют плотными рядами, в стене камней не разомкнуть. Вот Моисей сказал народу: «Зачем вы мне творите срам, обиду тягостную, зная, что я посланник Божий к вам?» Как только люди уклонились, Господь закрыл у них сердца. Несправедливого не водит прямым путем рука Творца. Вот Иисус, дитя Марии, сказал Израиля сынам: «Я к вам пришел посланцем Бога, меня Господь отправил к вам. Я подтверждаю правду Торы и приношу благую весть. За мною вслед придет посланник, ему же Ахмат имя есть». Когда же знамение этот принес от Бога своего, «Он колдовством людей морочит», — заговорили про него. Кто нечестивее такого, который Господа чернит, когда его зовут к исламу? Создатель грешных не хранит. Господень свет, они желают греха устами затушить, его же сделать совершенным, угодно Господу решить. Хоть ненавистно это будет несправедливому уму. Господь прямое руководство вручил посланцу своему и веру истинную, светит над остальными, как звезда, пускай она, хоть ненавистна та многобожникам беда. О вы, кто верит! Мне пред вами не указать ли на товар? Он вам спасение от муки. Он милосердный Божий дар. Вы в Бога веруете, также в пророка, посланного им, сражаясь на пути Господнем душой и золотом своим, то лучше вам. В мгновениях жизни то от беды спасает вас, когда достаточное знание вас не покинуло сейчас. Простивши ваши прегрешения, за ваши добрые труды Создатель вас введет навеки в благоуханные сады. Они над реками простерлись, жилища там смиренных ждут. Большая прибыль и довольство ко всем, кто верует, придут. Желанна вам и Божья помощь, победа близкая при том. Обрадуй верующих ныне благим известием о том. О вы, кто верит, помощь Богу со всех оказываете сил. Так Иисус, дитя Марии, своих апостолов спросил: «Мои помощники для Бога, скажите, кто?» На то в ответ ему апостолы сказали: «Мы», и сомнения в этом нет. Среди Израиля потомков одна уверовала часть. Другой, неверие угодно, она в него решила впасть. Но против грешных и лукавых, носивших зло сынов земли, мы укрепили правоверных. Они победу обрели.